Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами. Лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семенова, а тот не понял, в чем дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак. Когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев. Ученики шепотом считали число ударов и насчитали уже 80. Табля все кричал «не виноват», божился Господом Богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семенова. Семенов не понимал сам себя, и тени наслаждения местью не было в его сердце. Он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает, на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту. Тавля вынес уже более 100 ударов. Голос его от крику начал хрипнуть, но все он продолжал кричать. «Не виноват, ей-богу, не виноват! Напрасно!» Но он должен был вынести 150. «Довольно», — сказал инспектор и прошелся по комнате. Все ожидали, что будет далее. «Цензор», — сказал инспектор. «Здесь», — отозвался цензор. «Кто еще сёк Семенова?» «Я не знаю, меня что?» — крикнул грозный инспектор. «Меня не было в классе». «А, тебя не было, скот этакой, в классе? Завтра буду сечь 10-го, а начну с тебя». «И тебя отпарю», — сказал он Гороблагодатскому. «И тебя», — сказал он Хорю. Потом инспектор указал еще на несколько лиц. Гороблагодатский грубовато ответил. «Я не виноват ни в чем». «Ты всегда виноват, подлец ты эдакий, и каждую минуту тебя драть следует. Я не виноват», — ответил резко Гороблагодатский. «Ты грубить еще вздумал, скотина?» — закричал инспектор с яростью. Гороблагодатский замолчал, но все-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора. Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический страх. В училище бывали случаи, что не только секли 10-го, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать, наверное, будут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись, некоторые были бледны, двое городских тихонько от товарищей плакали. Что, если по счету придешься в списке инспектора 10-м? Только Гороблагодатский проворчал. «Не репу сеять!» И остервенился в душе своей и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался идти к Семенову и избить его окончательно. Он уже сказал себе 7 бед, 1 ответ. Но вдруг лицо его озарилось новой мыслью. Он злорадостно усмехнулся и проговорил: «Пфимфа!» Семенов совершенно замер. Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждет удара тяжелого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон. Дышать почти нельзя. «Черти, черти! Какие минуты приходилось переживать бурсаку!» «Пфимфа!» — сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться. Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели. «Становись в пары!» — закричал цензор. Минуты через 2 ученики отправились в столовую и, пропевши в 500 голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу. Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошел к Бенелявдову и повторил загадочное слово «Пфимфа». «Следует», — ответил Бенелявдов. Уже в обители священной привратник запер крепко вход, и схимник в келье единенной на сон грядущий прецес чтет. Морфей на город сыплет маки, заснул народ мастеровой. Одни не дремлют лишь собаки, да кое-где вскрикнет часовой. Вторично петухи кричали, был ночи час. Все крепко спали. Так Семенриада описывает ночь.